Глава четвертая. Будни нувориша. Переодевшись в чистый, выпив пару таблеток алкозельцера, Мазур ощутил приятную усталость во всем теле и приятную же расслабленность после маршрута, баньки и принятого внутрь алкоголя. Не вынимая из кармана руку, утопил кнопочку на брелоке сигнализации. Перегнанный сюда железный конь в ответ интимно мяукнул, мигнул фарами. Еле слышно щелкнул центральный замок. Чувствуя спиной направленные на него взгляды охраны и прочего обслуживающего персонала, и делая вид, что ему на оные взгляды глубоко наплевать, Мазур потянул на себя дверцу и небрежно нырнул в салон. Дверь с мягким хлопком встала на место. Хотя эти оценивающие взгляды, чего уж греха таить, были приятственны. Недаром говорят, что автомобиль есть продолжение мужского достоинства. Мазур ощущал это в полной мере, да и завистливые взгляды, что не говори, приятно щекотали самолюбие. Повернув ключ зажигания, Мазур прислушался к едва слышно работающему движку, поставил ручку в положение «Д» и чуть притопил педаль газа. Его новенький BMW X5-48IS мягко, но быстро набрал скорость. Эту игрушку Мазур приобрел относительно недавно, еще не успел наиграться. Каждый раз, садясь за руль, он ощущал чувство сродни, ну, мужчина поймет. Так что герр Фрейд был бы счастлив. Как только Мазур в автосалоне увидал эту лошадку, ни на что другое смотреть уж не мог, так он и стал обладателем этого четырехколесного друга. Мазур свернул к Рублевке и рванул в сторону Москвы. От полигона до дома было что-то порядка 70 километров. Радио негромко, но бодро заливалось голосом Чака Берри. После маршрута количество адреналина в крови и уровень тоски в душе пошли на спад, светило солнышко, в общем, жить стало лучше, жить стало веселей. Начался так называемый 10-километровый отрезок привилегированной правительственной спецтрассы. Горки-2, Усово, Жуковка, Раздоры. Не доезжая 7 километров до МКАД, Мазур свернул на Жуковку. Кстати говоря, он до сих пор никак не мог привыкнуть. Машина сворачивает в поселок и начинает петлять вдоль заборов, прочных, как оборонительные сооружения, и высоких, как стенки каких-нибудь там средневековых замков. Стены и справа, и слева, а ты медленно катишь по узкому коридору под бдительным присмотром систем видеонаблюдения. Мимовольно в голову Мазуру всякий раз слезли мысли о способах проникновения на объекты и путях отхода, специфика службы, знаете. Вспомним, господа, полигон. Нет, конечно, при всем уважении к службам безопасности он бы задание выполнил, будь такой приказ поступит, но самокритично говоря, дорогой ценой. Раньше это был рай для так называемой номенклатуры. Сначала советской, а потом и российской. Если в прежние времена прописаться тут было все равно, что выхватить из рук у Бога счастливый лотерейный билет, то сегодня кусочек рая можно было запросто купить, о чем назойливо извещали рекламные щиты, понатыканные вдоль трассы. Сегодня бывший номенклатурный парадиз превратился в подобие Беверли-Хиллз. В этой удивительной дачной местности, именно так в кавычках, существовали и рестораны, и ночные клубы, и теннисный центр. Был, блин, даже арт-центр. Совсем недавно Мазур и слова такого не знал. Короче говоря, светская жизнь била среди дач ключом. А цен на бриллианты и колбасу в придорожном магазине, называемом попусту без затей, Жуковка Плаза, хотелось проснуться в советском прошлом. К счастью для собственного психического здоровья, Мазур жил не в самой Жуковке. Вообще-то их Жуковок, кстати говоря, несколько, номерных таких частей. Например, есть Жуковка 3, где расположена дача самого товарища Сталина. Про, между прочим, простой такой непритязательный деревянный дом. по сравнению с нынешними смотреть не на что, нищета нищетой. А жил Мазур чуть далее, в поселке неохраняемом. Там и домики были поменьше и подешевле, и публика попроще. А главное, что больше всего нравилось Мазуру, не было всей той гламурной суеты, присущей Москве и ейным окрестностям. Мазур тихо сатанел, едва заслышав это слово. Гламур, блин. Еще километр, и вот он перед воротами скромной хижины дяди Киры. Нажал очередную кнопочку на брелоке. Подождал, пока неторопливо, с чувством собственного достоинства, поднимутся ворота. А потому что на территории собственной резиденции еще раз нажал ту же кнопку. Ворота стали опускаться, а вот гаражные, наоборот, открылись. Удобно? Черт подери. Он поставил своего железного коня рядом с Ауди ТТ. Молодая супружница, стал быть, дома. И прямо из гаража поднялся в прихожую. — Жена, открывай! Муж пришел! Мазур бросил ключи на столик у вешалки, снял куртку. Из непритязательного такого каминного зала показалась мало взбалмошная, но все-таки верная спутница, боевая, так сказать, подруга пенсионера Мазура, одетая по-домашнему в джинсы и футболку. Везде, где надо, этот наряд обтягивал и облегал, благо было что. Ведь после родов фигурка благоверно ничуть не испортилась, а где даже наоборот, подтянулась и выпрямилась. Мазур ненароком вдохнул и пробормотал под нос. Нинка, как картинка, по морю плывет, сказочку расскажет, песенку споет. В очередной раз ощутил прилив не только законной гордости. Значит, рано нас в пенсионеры зачислили. Рано, если вот такие юные, по сравнению с ним, конечно, создание, не только удостаивают своим вниманием, но идут в законные жены. Значит, можем еще кое-что и хотим. После полигона тестостерончик в крови так и булькает, равно как желудочный сок. — Что там бормочешь? — Нина остановилась в дверях. Оперлась о косяк и изогнулась в продуманно-соблазнительной позе, положив руку на бедро. — Ну, наигрался в войнушку. Между прочим, супруга твоя тут скучает в одиночестве. Детеныш был на недельку отправлен с бэби-ситершей в санаторий под Москвой. Лето, нужен свежий воздух, да и роздых родителям нужен. — Когда это ты скучала? Мазур подошел и чмокнул Нину в подставленную щеку, пахнущую не то гелем, не то кремом. Мазур в этом не разбирался. — Отдадут ли старому голодному морскому волку в этом доме, гламурно выражаясь, жрать? — Ой, тоже старик выискался. Нина игриво стрельнула глазами. — Иди, руки мой, волчара, все готово уже. Ты помнишь, что сегодня мы идем на раут? Мазур по-гусарски щелкнул каблуками. От обедов, или скорее от ужинов, Мазур без лишних церемоний увлек супружницу на шкуру какой-то зверюги перед камином. И неторопливо, с чувством вернувшегося с добычи и охотника, воина-триумфатора, да и просто настоящего мужика, принялся чаровницу избавлять от лишней одежды. Та особенно не сопротивлялась, разве что так, для виду пожеманчила немного, позакрывалась, подталкивала и шепотом повозмущалась беспардонным напором. О, настоящий мужик свое дело знал и ломал любое сопротивление противницы, преодолевая преграды, сминая заслоны и захватывая укрепрайоны. За долгое время совместного проживания все нужные места на телах друг друга были изучены досконально, так что все получилось превосходно. Противник очень быстро стал соратником, сподвижником и помощником. И главное, что не возникало у Мазура ощущение, будто ты выполняешь привычную, этого неинтересную работу, что набиваешь, так сказать, оскомину или читаешь прочитанную книгу, как говорилось в одной оперетте. Нет, все было как в первый раз, этого вдвойне здорово. Спасибо полигону. Через часик адмирал, облачившись в длинный до пят махровый халат, уселся в любимое кресло перед плазмой и закурил. Нинка же, приняв душ и засунув тарелки в посудомоечную машину, прощебетала что-то о необходимости срочно посетить фитнес-центр или солярий, или маникюрный кабинет, Мазур так и не уразумел. понял только, что это очень важное, не терпящее отлагать действо, на которое она и так опаздывает из одного невоспитанного морского волчара, и упорхнула на второй этаж одеваться. Еще через час, не меньше, она явилась в полном боевом раскрасе, мимоходом поцеловала Мазура, напомнила о предстоящем рауте, взвизгнула, получив напутственный шлепок пониже спины, и, позвякивая ключами на пальчике, спустилась в гараж. Из окна Мазур наблюдал, как игрушечная, по сравнению с его, конечно, БМВ, аудюшка выехала за ворота и двинулась в сторону трассы. Мазур постоял, потом, достав из бара на 2/3 наполненную бутылочку Кутузова, 25-летней выдержки, обзавидуйтесь, господа. Пузатый толстый бокал и баночку с импортными солеными орешками. Расположил весь этот натюрморт на журнальном столике со стеклянной цвета морской волны столешницы, вновь уселся в кресло, плеснул коньяку, сделал глоток, опять закурил и задумался. Лаврику, что ли, позвонить? Или Змею, он ведь тоже в отставке, нехай научит, как жить. Иногда и в жизни случаются ситуации, знакомые только по женским романам. Сказал бы, кто еще год назад, что он, выйдя на пенсию, будет сидеть в собственном коттедже на Рублевке, чуть ли не в самой Жуковке. Да Мазур на полном серьезе посоветовал бы собеседнику немедленно сходить, как теперь модно, к психоаналитику, да ограничить себя в спиртном и в галлюциногенных препаратах. А сейчас вот... Он, адмирал в отставке, сидит в каминном зале собственного кирпичного, крытого металлочерепицы трехэтажного коттеджа с четырьмя спальнями, тремя санузлами, бильярдной, тренажерным залом, гаражом на 3 машины, плюс стоянка еще на 5. И все это на территории в 20 соток с голубыми елями и ландшафтным дизайном. Во дворе, кстати, еще наличествует неплохая банька с сауной. И все это добро обнесено высоким забором с автоматическими воротами, видеофоном. Но не сюрреализм ли, ребята? Иногда Мазуру казалось, что все это с ним происходит во сне. Вот проснется он, и, кажется, в джунглях да с мешком алмазов, а одинокий, потный и голодный. Докурив, Мазур еще глотнул коньяку. Да вот вроде и жизнь наладилась. Во всяком случае, в бытовом ее аспекте. И денег, тьфу-тьфу, достаточно. Мало того, почти превратился в этого светского льва, да еще при молодой любящей жене. Живи и радуйся. Однако в душе чувствовал он некоторую неудовлетворенность. Душа, выражаясь метафорически, просила моря. Или, как говорил лондоновский бродяга Смок Белью, медвежьего мяса хотелось до коликов. Нет, Мазур, конечно, понимал, что ему не 30, да что там, даже и не 40 лет. Что на подвиги в стиле ранешних времен у него уже нету сил, да и, честно говоря, ни желания. Но все же, так, это кто еще к нам пожаловал? Рассвеченный яркими слоганами «Пежо», каких обычно разъезжают курьеры, доставляющие очередные приглашения посетить очередное светское мероприятие, остановился перед воротами. Из машинки тут же выскочил шустрый парнишка в бейсболке. Тяжело вздохнув, Мазур пошел к видеофону. «Блям-блям-блям!» — сообщил вызов. «Да иду я, иду!» — пробормотал Мазур и сказал в микрофон отнюдь неприветливо. «Ну, служба срочной доставки!» — жизнерадостно отозвался динамик. «Пакет на имя господина Мазура!» Означенный господин Мазур, мысленно матюгнувшись, утопил кнопку, открывающую калитку, и неторопливо двинулся во двор с видом человека, оторванного от доказательств теоремы Ферма в завершающей стадии. Жизнерадостность молодого курьера была неколебима. С улыбкой до ушей он протянул Мазуру красивый конверт. — Вам пакет, господин Мазур. — А счет решил, что Мазур — это я и есть. А я вам уж не первый раз корреспонденцию доставляю. Улыбка юноши стала еще шире, хотя, казалось бы, сие было невозможно. Ну, вроде как, да, припоминаю. Чуть более дружелюбно, — сказал он. Давай, где там у тебя расписаться надо? Курьер протянул бланк извещения и стило. Поставив напротив своей фамилии закорючку, долженствующий изображать подпись, Мазур молча вручил хлопцу сотенную купюру. Потом закрыл за курьером калитку. Собственно говоря, это можно было и не делать. Калитка закрывалась автоматически, но все же прогулка. И ленивым шагом направился к дому, на ходу надрывая плотный конверт. Послание было напечатано на плотной розоватой бумаге, витиеватым шрифтом, и, разумеется, казалось очередным приглашением. «Уважаемый господин Мазур, бла-бла-бла». Так, а вот это же интересно. Мазур остановился, внимательнее перечитал начало. Вот что было непонятно. Обычно во всех подобных приглашениях указывалось «господин Мазур с супругой» или же, наоборот, «госпожа Мазур с супругом». Здесь же про Нинку не было ни слова. Дальше становилось все страньше и страньше. Его приглашали на очередное сборище, пардон, светское мероприятие, причем не куда-то, а на Украину, в Одессу. Причем приглашали его одного, без жены. «Нет уж, хватит с меня этих раутов и суаре», — с раздражением подумал Мазур. «Мало того, что в Москву чуть не каждый божий день зовут потусоваться, так теперь еще куда-то к черту на рога, да пошли вы все». Высказав все, что он думает по поводу надоедливых адресатов и определив координаты, по которым им надлежало направляться, Мазур несколько постыл и уже усмехнулся. «Какая, однако, важная птица, господин Мазур! Даже на Украину приглашают, или, как теперь принято выражаться, в Украину. Дожил, блин, до славы всесоюзной». Впрочем, мрачное настроение вскоре вернулось. Мазур представил, как расстроится Нина, узнав, что на Украину приглашают его одного. И как раз вся эта светская жизнь была в кайф. Представив реакцию жены, неизбежную обиду и ехидные подколки, мол, хохлушку какую-то завел, потому и выпросил, чтобы тебя одного пригласили, седина в бороду без в ребро. А со мной, дескать, законной Ниной ходить, да каждый раз как под пыткой. Не, нафиг. Тем более ехать Мазур никуда не собирается. Так что ничего мы дрожайшей половине и говорить не будем. И ответ с извинениями посылать тоже не станем. Тем более, что обратного адреса на приглашение, да и на конверте, кстати говоря, нема. Тоже любопытный факт. Указан только номер рейса, время вылета и время, когда драгоценнейшего господина Мазура встретит в аэропорту. Дай бог с ним, с посланием. Мазур выкинул вскрытый конверт в ведро на кухне, а приглашение машинальным движением сунул во внутренний карман пиджака.